Владимир Александрович Гилеровский. С книги «Москва и москвичи» начиналось постижение города у нескольких поколений горожан. В советское время краеведение было не в чести, больше рассказывали о подвигах трудового народа. В трудах историков московская интеллигенция вскричалась исключительно для разговоров об освобождении крестьян и составлении хлестких ответов реакционным журналистам. А Гилеровский вкусно описывал селяночки со стерлядкой нагуленной живенькой, как золото желтой. Он рассказывал не только о театрах, но и о кабаках, рынках, банях, ночлежках, о пестрой повседневной жизни города. Гилеровский любил Москву и сделал все, чтобы она понравилась его читателям. В Москву Владимир приехал, когда ему было 26 лет. Кто-то в этом возрасте только вступает в жизнь, а Гилеровский уже успел пройти с бурлаками по Волге, поработать в пожарной команде, цирке и театре, заслужить солдатский Георгий в русско-турецкой войне. Я ли жизни не хватил, когда дрова в лесу пилил, тащил по Волге барки с хлебом, спал по ночлежкам, спал под небом, бродягой вольным в мире шлялся, в боях турецких закалялся. Все знают Гилеровского писателя, блестящего репортера-исследователя, но в молодости, как многие пишущие люди, Владимир считал себя прежде всего поэтом. Его первые публикации именно поэтические. Однажды Гилеровский увидел, что дворник и полицейский валяют какого-то человека недалеко от памятника Пушкину. Он моментально всех раскидал и давай кричать: «Что вы делаете? Я, мол, племянник полицмейстера». А дворник: «Да я знаю, кто вы. Вы что, вот вроде Пушкина?» И показал рукой на памятник. «Ты разве знаешь, что я поэт?» — приосанился Гилеровский. «Прямо-таки Пушкин! Рука-то чугунная!» Владимир Гилеровский начал работать в 15 лет. Бросил гимназию, отправился на Волгу и прибился к бурлацкой ватаге. В это время бушевала холера, и новичков охотно брали на место выбывших. Довел расшиву от Костромы до Рыбинска и в Рыбинске вступил в бригаду крючников, разгружавших баржу, в лучшую бригаду, где хорошие заработки. Брать подростка не хотели. Что-то руки у тебя маленькие. В ответ он пальцами сложил монету пирожком. Гилеровский не кабинетный краевед. 10 лет он прожил в гуще народа. Сезонному рабочему, классическому обитателю ночлежек, в 1929 году поставили памятник недалеко от трех вокзалов. Из отдаленных губерний крестьяне приезжали на заработки в Москву. По чугунке. Из ближних мест в основном приходили пешком. Монумент вырезал из мрамора в 1929 году скульптор Иван Шадр. Считается, что он изобразил своего отца-плотника, ушедшего на заработки. В Москве Гилеровский поступил в театр. Но ему, привыкшему к бродяжнической жизни, даже в армии он был пластуном, разведчиком, на сцене тесно. Ему нужна работа живая, требующая сметки, смелости и неутомимости. И Гилеровский стал репортером. Днем завтракаешь в Эрмитаже, ночью, добывая материал, бродишь по притонам хитрого рынка. Сегодня, по поручениям редакции, на генерал-губернаторском рауте пьешь шампанское, а завтра едешь осматривать задонские зимовники, занесенные снегом табуны. Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Так Гилеровский описывает хитровку. Для эффекта добавляет, что площадь всегда окутана паром, испарениями грязных тел, махорочным туманом, дымом из трактиров. Писатель преувеличивает. Низины хитровскую площадь никак не назовешь. Она расположена на склоне холма. Здесь скорее социальное дно. Обычная торговая площадь во второй половине XIX века превратилась в центр специфического района. На углу стоял металлический навес. Под ним сидели и лежали пришедшие наниматься на черновую работу. По сторонам площади располагались недорогие трактиры и питейные заведения последнего разбора. Окружающие площадь дома превратили в ночлежки. Константин Станиславский перед постановкой пьесы Максима Горького «На дне» решил, что ему, театральному художнику и актерам, будет полезно увидеть хитровские вертепы своими глазами. Поход на хитровку организовал Владимир Гилеровский. Он и спас артистов от начавшейся драки, схватив заводилу из уголовников за горло, а остальных осадив трехэтажной бранью. Владимир Гелеровский носил старинную серебряную табакерку, подарок отца. Она стала подспорьем для общительного Гелеровского. Надо познакомиться? Табачку. Да я не... Из нее сам Лев Николаевич Толстой пользовался. Нюхают. Новичок с непривычки чихает, смех, пошли разговоры. Гелеровский рассказывал, что на ходынке, в самой середке толпы, он хватился табакерки. Не нашел в кармане, стал вспоминать, где доставал ее последний раз, и выбрался из толчи. А через минуту началась смертельная давка. Семейная табакерка спасла ему жизнь. Лежащее на границе города Ходынское поле использовали для проведения военных сборов и организации массовых праздников. В мае 1896 года на Ходынском поле готовили торжества по случаю коронации императора Николая II. По периметру поля построили павильоны для бесплатной раздачи пива, меда и подарков. Народ стал приходить на Ходынское поле накануне. И считается, что утром в день праздника на небольшом пространстве собралось не менее 500 000 человек. Когда разнесся слух, что раздача началась, толпа бросилась к павильонам, и произошла давка, унесшая сотни жизней. Гелеровский написал большую статью о Ходынской катастрофе. Был ли журналист в самом деле в гуще событий? Кто знает. Но он подробнейше описал все произошедшее. Даже карты местности не нужно, настолько Гелеровский все разложил по полочкам, ничего не замалчивая и не приукрашивая. Красное словцо Гелеровского никогда не шло поперек правды. Оно только усиливало эмоциональное воздействие его рассказов. Владимир Гелеровский тесно дружил с Антоном Чеховым. Тот говорил, что Гелеровский заходит часто. «По-прежнему он влетает ко мне почти каждый вечер и одолевает меня своими сомнениями, борьбой, вулканами, рваными ноздрями, атаманами, вольной волюшкой и прочей чепухой, которую да простит ему Бог». Но ни в одно произведение Чехова Гелеровский не попал. Чехов говорил, что пробовал описывать друга, да ничего не выходило. Не укладывался тот. Все рамки ломал. Гелеровский был не чеховский герой, а скорее гоголевский. По постаменту памятника Гоголю скульптор Николай Андреев пустил фризом гоголевских персонажей. Современники считали, что Тараса Бульбу скульптор лепил именно с Гелеровского. Ранней весной Гелеровский и Чехов ехали по Тверской. Снег на мостовой частично стаял, и когда сани попадали на булыжник проталин, лошадь надолго останавливалась, чтобы собраться с силами. На Страстной площади Гелеровский успел соскочить и купить моченый арбуз. Бумага быстро промокла, руки заледенели. Решили отдать арбуз городовому, дежурившему у дома генерал-губернатора, чтобы тот отнес его в участок и съел со служивцами. Не успел Гелеровский сказать: «Держи осторожно, он течет», как Чехов перебил: «Это бомба! Неси в участок!» Оставив опешившего городового с мокрым свертком на вытянутых руках, друзья укатили в Столешников переулок пить у Гелеровского чай. На Тверской площади в 1918 году поставили обелиск в честь Октябрьской революции. Через год скульптор Николай Андреев дополнил монумент фигурой женщины, олицетворяющей свободу. Одну руку свобода призывно вскинула вверх, в другой держала земной шар. Острословы окрестили монумент «бабой с арбузом». Вряд ли все москвичи прочитали воспоминания Гелеровского о прогулке с Чеховым, вышедшие в 1926 году. Скорее, писатель, живший рядом с Тверской площадью, вспомнил историю с арбузом, глядя на этот памятник. В первый год жизни в Москве Гелеровский увидел в переулке перекосившуюся телегу картошки на трех колесах. Четвертое подкатывал старичок-огородник. Другой, явно просто прохожий, плотный бородатый мужчина в поношенном пальто и высоких сапогах, поднимал угол телеги. Молодой человек подхватил ось, а старателя в пальто слегка отодвинул. «Пусти, старик, я помоложе». Он и не знал, что прохожим, помогавшим огороднику, был граф Лев Толстой. Позже они познакомились. С 1893 года огромный дворец Разумовских на Воздвиженке снимал охотничий клуб, один из лучших клубов Москвы. Владимир Гилеровский часто посещал здесь маскарады с призами, обеды, выставки. Дворец был построен в 1770-е или 1780-е годы, точно неизвестно. Не сохранилось и имя архитектора. Им мог быть и француз Шарль де Вайи, присылавший в Россию проекты, и Василий Баженов. Гилеровский рассказал Льву Николаевичу, что в охотничьем клубе ставят чеховского медведя. Граф заинтересовался, но на спектакль идти отказался. В это время Толстой был так популярен, что ему приходилось смотреть пьесы из-за кулис, чтобы не отвлекать публику своим присутствием. Гилеровский, знавший все входы и выходы, предложил отвезти графа на репетицию спектакля на своем любимом «Лихаче». Потом Толстой сказал, что так быстро он в своей жизни никогда не ездил и обратно поехал без Гилеровского. В 1886 году Владимир Гилеровский поселился в Столешниковом переулке, в доме 11. Через 3 года переехал в соседний дом 9 и жил в нем до конца своих дней. Про квартиру Гилеровского существует множество историй. Писатель как-то застал свою кухарку плачущей. Оказалось, у ее матери в деревне отбирают корову за долги. Что делать, послать деньги? Могут не дойти вовремя. И Гилеровский лично поехал в деревню выручать старуху. Как-то. Один из гостей художников заметил, что в прихожей у стены стоят картины. Оценил. Неважные, слабые. Оказывается, их Гилеровский покупал на ученических выставках училища живописи, военное изотчество у не самых одаренных учеников. Так денег дать вашему брату-художнику нельзя. Обидеться. А купить этюд — дело другое. И хлеб есть, и дух поднят. Глядишь, повеселел, стал трудиться, и дело пошло. Гилеровский постоянно сужал деньгами коллег-актеров. Безошибочно узнавал их в толпе. Спрыгивал с трамвая, знакомился. «Так вы из Пензы, и я там служил». «Что играли? Наполеона?» «Почту за честь дать взаймы Наполеону». Товарищ Гилеровского по газете как-то сказал, «Если как у писателя у него есть талант, то как у человека у него имеется гений. Гений любви».